История моей когнитивной деградации. Вниз по спирали. Никто не верит, когда я говорю, что в подростковом возрасте у меня были проблемы с учебой. Но они были. И, как мне кажется, сейчас угрожали моему будущему. С детства у меня был высокий уровень интеллекта и отличные речевые способности, несмотря на то, что в 5 месяцев я упала с кухонного стола. Врачи предсказывали возможные проблемы в развитии, вызванные нераспознанной травмой. И я находилась под наблюдением психологов и логопедов. Но скоро меня сняли с учета. В дошкольном возрасте вместо детских стихов я рассказывала наизусть стихи Пушкина. Дед научил. Профессиональный чтец и актер. Рано начала читать и писать и с удовольствием принимала участие в выполнении домашних заданий моей старшей сестры. Да и первые годы в школе училась на пятерке. Но чем ближе к старшим классам, тем труднее мне было концентрироваться на заданиях. Сейчас я считаю, что тогда мне не хватало творческого подхода к обучению. Я быстро схватывала материал, но не могла его бесконечно повторять и теряла интерес. За домашними заданиями я просиживала с обеда до поздней ночи, перечитывая их по нескольку раз и постоянно отвлекаясь, то на кошку, то глядя в окно, то рисуя на полях, сочиняя песни или переключаясь на что-то другое. Кроме того, у меня было слабое здоровье. С 6 до 13 лет я много болела, проводя больше времени дома и в поликлиниках, чем в школе. А дома решать ряды однотипных задач и делать похожие друг на друга упражнения для закрепления материала было еще скучнее, чем в школе. Сравнивая свое восприятие информации сейчас и 15 лет назад, я понимаю, что в школьные годы постепенно оказалась в тумане рассеянности. Взрослые же не замечали, что я плохо знаю школьные предметы, но выплывало лишь потому, что я хорошо владела речью, благодаря чему мне удавалось получать хорошие отметки и считаться одаренной, не особенно напрягаясь. К концу школы я начала сомневаться в своих умственных способностях. Изматывающая подготовка в университет. В выпускном классе я одновременно готовилась к школьным экзаменам и к вступительным. Я знала, что поступить в университет на бюджетное отделение очень трудно, поэтому записалась на годичные подготовительные курсы и занималась с репетитором по истории. Чем больше я занималась, тем более однородную консистенцию приобретала каша в моей голове. И лишь страх не справиться и беспредельные амбиции позволили мне сдать вступительные экзамены. Однако для поступления мне не хватило 1 балла. Я начала готовиться, чтобы поступить на следующий год. Устроилась на работу в университетскую библиотеку, чтобы иметь рабочий пропуск, и посещать лекции вместе с 1-м курсом, на который я не поступила. Так первой моей профессией стала профессия библиотекаря. Я до сих пор иногда дома расставляю книги по алфавиту или по тематическим секциям, как привыкла в научной библиотеке МГУ. Никудышная студентка. Через год я все же поступила в университет, однако чувствовала, что что-то не так. Я просиживала в библиотеке до закрытия, изучая все дополнительные материалы, которые нам задавали, но умнее не становилась. Я как будто застыла на месте, время шло, а я с трудом могла что-то надолго запомнить. А то, что запоминала, не систематизировалось в голове. Хотя я изучала то, что мне было интересно, историю философии и связанные с ней дисциплины, я не могла осмысливать знания, которые получала. Доходило до того, что мне приходилось по нескольку раз перечитывать материал. К концу страницы я забывала, что читала в начале. Туман, мешавший мне сосредоточиться, сгущался. Через год я потеряла интерес к учебе, которая давалась мне все хуже. Отчаяние усиливалось вследствие юношеского разочарования в институте образования как таковом. Я искренне надеялась встретить на философском факультете преподавателей, знающих ответы на вечные вопросы и готовых к диалогу, а нашла обычных людей, которые ходят на работу и скандалят друг с другом. Это был юношеский максимализм и поиск авторитетов. Сегодня я бы не стала судить людей за то, что они не следуют философии, которую преподают, и не сидят в бочке, как Диоген. Сегодня я понимаю, что обучение потеряло для меня смысл не только из-за этого разочарования, но и потому, что мои когнитивные функции были снижены и не позволяли мне получать от учебы пользу, а от познания удовольствия. Я думала, что ни на что не гожусь. Но сейчас, оглядываясь назад, начинаю понимать, что состояние, к которому я пришла в конце тинейджерского возраста, было закономерным. Фактор здоровья. На основе знаний, приобретенных за последние годы, я сделала несколько предположений о причинах моих когнитивных трудностей в подростковом возрасте. Во-первых, в дошкольном и раннем школьном возрасте я очень много болела бесконечными отитами, бронхитами и гайморитами. У меня появилась жестокая аллергия, в том числе бронхиальная астма. Аллергия – это гиперчувствительность иммунной системы, которая усиливает воспалительную реакцию организма на стимулы, враждебные ему или воспринимаемые таковыми. Как я уже говорила в главе 1, современные исследователи считают, что мозг подвержен влиянию воспалительной реакции в организме. При постоянной увеличенной активности иммунной системы в мозге может повышаться количество провоспалительных молекул и увеличиваться активность клеток микроглии. В итоге процессы нормальной работы мозга могут быть нарушены, что сказывается в том числе и на когнитивных функциях. Во-вторых, в то же дошкольное время, видимо, в связи со стрессом, вызванным постоянными переменами в жизни моей семьи, у меня появился целый букет заболеваний ЖКТ. В школе из-за бесконечных болезней приходилось несколько раз в году принимать антибиотик, а это дополнительный удар по ЖКТ. Антибиотики уничтожают не только вредные бактерии, вызывающие заболевания, но и микробиоту кишечника, полезные бактерии, которые помогают нам переваривать пищу, участвуют в регулировании иммунной системы, способствуют выработке некоторых гормонов и даже могут влиять на работу мозга, а значит, на психологическое состояние и ментальные проблемы. В-третьих, в детстве я не очень хорошо питалась. Мало кто из моих сверстников, рожденных в конце 1980-х, делал это правильно. С одной стороны, многие были бедны и не могли себе позволить по-настоящему качественные продукты. С другой, у тех, которые были из более богатых семей, культура питания тоже была низкой. Они тоже не разбирались в пользе и вреде продуктов в привлекательных упаковках. Мы называли картонные на вкус сосиски мясом, а макароны с маслом считали царским ужином. К концу 1990-х еда стала более разнообразной, но не более здоровой. Грызть после школы сухарики, а в особо шикарные дни сухую лапшу быстрого приготовления, было вполне обычным делом. Что уж говорить о наших гастрономических вкусах, если поездка за гамбургером казалась нам шикарной идеей, вроде ужина в ресторане гостиницы «Националь». До 19 лет в моем рационе преобладало мучное, самый дешевый способ наесться. Домашние бутерброды, пельмени и вареники из магазина, макароны, покупные сэндвичи, похожие на маленький батон с прозрачным, мизерным кусочком ветчины. Вот то, чем я в основном питалась. Удивительно, но чтобы побаловать себя, я ела почти то же самое по составу. Фастфудные бургеры, круассаны из упаковки. То, что мы едим, оказывает влияние на когнитивные способности, это давно уже не секрет. Например, на крысах было показано, что количество сахара в рационе коррелирует с количеством новых нейронов в гиппокампе, структуре, необходимой для формирования памяти. Также в данном эксперименте крысы-сластены хуже вспоминали расположение ранее увиденных объектов в новой арене. Содержащиеся в фастфуде трансжиры, обилие сахара, белые муки, Все это нарушает обмен веществ и может приводить к сенсибилизации иммунитета и развитию воспалительных процессов, в том числе к активации деятельности микроглии. Употребление в пищу продуктов с повышенным содержанием сахара приводит к увеличению в организме количества веществ, свидетельствующих о наличии воспаления. Как я уже упоминала, это может быть причиной и когнитивных нарушений. Интересно, что иногда положительный эффект при лечении тревожности и депрессии достигается с помощью медицинской диеты, состоящей из специальных продуктов с низким содержанием углеводов, включающей в себя периоды голодания. Это необычная лечебная диета. Пока еще ее соблюдают под руководством специалистов в экспериментальных программах. В-четвертых, в старшем подростковом возрасте у меня появились вредные привычки. Я начала курить. А ни для кого не секрет, что сигареты содержат токсичные вещества. Мышьяк, кадмий, аммиак и угарный газ. Кроме того, известно, что никотин нарушает нормальную работу серотониновой системы в мозге. На философском факультете я начала употреблять крепкий алкоголь. А ведь мозг – основной объект его разрушительного действия. От вредного воздействия этанола страдают и гиппокамп, необходимый для формирования памяти, и лобные доли, помогающие нам планировать, концентрироваться и контролировать себя и многие другие отделы мозга. Добавьте к этим факторам малоподвижный образ жизни, приводящий к искривлению осанки и нарушению кровообращения, а значит и питания мозга. Наконец, пятый, самый главный фактор – нарушение когнитивных способностей. Стресс. Фактор стресса. Стресс – это неспецифический ответ организма на какое-то чрезмерное воздействие среды, угрозу жизни, трудное испытание, физическое препятствие или психологическое напряжение. Его называют неспецифическим, потому что факторы среды могут быть разными, но организм реагирует примерно одинаково, стремясь вернуться в равновесие. При реакции на кратковременную опасность организм активируется для защиты. Но если напряжение длится долго, стресс переходит в хроническую фазу. Вызывающие стресс хронические факторы могут казаться не такими интенсивными, как природные катастрофы, войны или нападения, угрожающие жизни, но их опасность в том, что они держат организм в напряжении в течение долгого времени. Такое состояние более опасно, чем острое. Оно требует перестройки организма на длительное время в экстренный режим реагирования. Поэтому хронический стресс часто приводит к нарушению иммунитета и психологическим и ментальным проблемам. Это отчасти связано с гиперактивностью иммунных клеток, санитаров мозга. Подробнее о воздействии стресса на мозг я расскажу в главе 5. Разве можно организовывать жизнь подростков так, чтобы в важные для формирования мозга и представлений о себе годы они испытывали постоянный стресс? Моя история не исключение. Даже если дети не растут в бедности и не подвергаются насилию, они часто испытывают огромное давление. Учебные перегрузки, завышенные требования, ругань и скандалы, наказания и мрачные пророчества вроде «закончи жизнь под забором, лентяй!» Все это создает ощущение близости катастрофы. Как будто бежишь вверх по эскалатору, едущему вниз. Сколько ты не пытаешься убежать, максимум, что получается, оставаться на месте. Как я уже говорила, в выпускном классе еще до введения ЕГЭ мне приходилось одновременно готовиться к выпускным экзаменам в школе и к вступительным в институт. К ним были совершенно разные требования. Не думаю, что введение единого госэкзамена решило эту проблему. Чтобы сдать его хорошо, школьникам все равно приходится заниматься дополнительно с репетиторами. Большое количество занятий, недостаток сна и отдыха – факторы, сильно ухудшающие здоровье и уменьшающие продуктивность. Но этого мало. Подростки испытывают большое психологическое давление. К ним предъявляют требования, невыполнимые даже для многих взрослых. Уже сейчас определить свою дальнейшую судьбу и нести полную ответственность за свое будущее, сделав выбор вуза и прилагая все усилия для того, чтобы поступить в него. Их пугают тем, что если в 16-17 лет они ошибутся с выбором или будут мало стараться, вся их жизнь пойдет под откос и приведет их в лучшем случае на кассу супермаркета, а в худшем – в канаву. Я отлично помню это чувство, что работаю на пределе своих сил и что этого недостаточно. Больше всего мне хотелось исчезнуть. Отправиться без вещей и документов в странстве с посохом и в драном плаще, чтобы люди забыли мое имя и мой позор. При любой возможности я засыпала. Неудивительно, что к тому времени, когда я поступила в университет, мой запас прочности иссяк. Я должна была радоваться, но радости не было. Работая в библиотеке, я посещала лекции факультета, на которые не поступила, а потом на первом курсе мне пришлось слушать их снова. «Еще год, и станет интересно», — повторяла я. Но потом думала, а ведь я говорю себе это очень давно. Сколько я еще могу выдержать? Дальнейшая гонка казалась мне бессмысленной. Я не могла выжать из себя ничего. И ждать тоже не было сил. Я помню, как потеряла последнюю крупицу мотивации. Был летний день. Я сидела на экзамене по логике. Я отлично знала, что решала эти задачи много раз. Но почему-то сейчас не могла понять смысла буквок на листке. Я посмотрела в окно. В густом синем небе висели пухлые облака. Осмотрела аудиторию. Вокруг сидели люди, которым до меня не было дела. «Зачем я здесь?» Никто не ответил, кроме облаков. Пока я думала, они успели поменять форму. Что-то во мне окончательно сломалось из-за этих облаков. Я сдала свой листок, вышла из университета и больше туда не вернулась. После этого начался мой путь к изучению и восстановлению познавательных способностей.